Глава 15. Когда костер разгорелся, все занялись работой. Итан, один из всадников, принялся начищать оружие. Кайл занялся приготовлением еды. Ровус вместе с двумя остальными проверили лошадей, а после принялись обсуждать дальнейший маршрут. Я почувствовала себя чужой и бесполезной здесь, среди этих мужчин. Скорее всего, еще несколько месяцев назад они точно так же планировали меня убить, а сейчас пытаются доставить в Итанию. Что если они снова решат найти другой путь для спасения мира? «Планируешь побег?» — раздался позади меня хриплый голос. Я обернулась и подняла взгляд на Ровуса. «Нет», — помотала я головой и плотнее закуталась в плащ. «Иди к костру, Саманта, ты замерзла», — отворачиваясь от меня, проворчал принц. «Ровус», — тронула я его за локоть. «Что дальше?» Брат Эрика снова повернулся ко мне. В его зеленых глазах появилось что-то похожее на отражение смеха, или это пламя танцевало в его зрачках. «Дальше мы отправимся в Итанию», — ухмыльнулся он. «Я не про это», — покачала я головой. «Чего хочешь ты? После того, как мы окажемся в Итании, и в случае, если мне удастся закрыть разломы?» Принцесса стала задавать правильные вопросы. На лице Ровуса появилась кривоватая улыбка. «Дальше я верну то, что по праву принадлежит мне». «Флоританию?» — догадалась я. «Именно», — снова нахмурился мужчина. «Тобой движет месть и обида. Все это ведет Эрика, и посмотри, где мы все оказались». «А тебя ведет что-то другое?» — наклонился он ко мне. «Может быть, беспокойство о мирах или жертвенность? Что ведет тебя, принцесса Итании?» Я запнулась, поняв, что Ровус отчасти прав. «Я хочу выжить, хочу, чтобы Алекс был в безопасности. Но еще я очень сильно хочу отомстить Эрику». «Поэтому не надо лезть мне в душу и пытаться ее исцелить. Разберись сначала с собой». Он выдернул руку, которую я все еще сжимала, и, прихрамывая, направился в сторону костра, не глядя на меня. Огонь весело потрескивал, а над поляной разносился аромат, от которого мой рот наполнился слюной. Я проглотила обиду, которую по непонятным причинам каждый раз вызывали во мне упреки Ровуса, и пошла вслед за ним. Мужчины сидели вокруг костра и весело переговаривались между собой. Все выглядели слишком расслабленными, но у каждого под рукой было оружие, которое в случае необходимости они быстро пустят в ход. Итан заметил мое приближение и кивнул на место рядом с собой. Я без вопросов села на бревно и взяла протянутую мне миску. Похлебка оказалась горячей и сытной. В мгновение опустошив всю миску, я почувствовала, как постепенно начала отогреваться. «Надо до темноты уйти, как можно дальше в лес», — произнес Ровус, когда все закончили с обедом. «Согласен», — кивнул Итан. «Эрик, скорее всего, будет думать, что мы пойдем по границе леса, чтобы не ночевать здесь. Поэтому надо уйти как можно дальше от тракта». Я перевела взгляд на Ровуса и увидела его одобрительный кивок. «Мы будем ночевать в лесу?» — с дрожью в голосе спросила я. «Тебя смущает отсутствие ванны?» — выгнул бровь Ровус. «Нет», — поморщилась я. «Меня смущает наличие кертов». «Они не заходят так далеко на север». «Мы встретили целую кучу в дне пути от Кавии», — повышая голос, продолжила я. «Их было слишком много, они убили солдат, и мы чудом уцелели». Я заметила удивление, промелькнувшее на суровом лице Ровуса, но оно быстро исчезло, сменившись привычным равнодушием. «Тогда мы будем надеяться на чудо», — решительно ответил он. «Выйти на тракт означает сдаться в руки Эрика. У него везде есть глаза и уши. Пока мы не доберемся до границы с небытием, брат все время будет дышать нам в затылок». «Но керты...» — попыталась продолжить я. «Керты не сравнятся с обезумевшим Эриком и его армией, поверь мне». Тихим голосом, полным ненависти, оборвал меня Ровус. Остальные не вмешивались в наш разговор. Кайл принялся собирать вещи и споласкивать миски, Итан отправился седлать коней, а Бен — тушить костер. Лишь Мэтт пристально смотрел на своего принца, словно что-то пытался прочесть на его нахмуренном лице. «Ровус», — вздохнула я. Я устала слепо следовать за людьми. Я доверяла Эрику и поплатилась за это слишком высокой ценой. Я ничего не знаю об этом мире, о существах, населяющих его, о тебе, в конце концов. Я не готова идти за тобой, не имея хоть крупицу информации. У тебя есть выбор? Ты сам говорил, выбор есть всегда. Ровус ухмыльнулся, глядя на меня с каким-то новым выражением. Что-то похожее на одобрение промелькнуло в его глазах и тут же потухло, оставив после себя ощущение недосказанности. «Хорошо, принцесса. Я поделюсь с тобой информацией, но после того, как мы уйдем дальше в лес и остановимся на ночлег. Сейчас мы слишком близко к Нордарту, для того, чтобы задержаться еще дольше. Нам давно пора в путь». Я нахмурилась, пытаясь понять, насколько могу довериться Ровусу. Но так и не приняв окончательного решения, взяла протянутую мне руку и пошла вслед за ним, к уже оседланному коню. Мы снова двинулись в путь, который обещал слишком много опасностей. Как и раньше, я сидела на коне перед Ровусом, кутаясь в плащ. Чем глубже в лес мы уходили, тем ниже становилась температура. Зубы стучали от холода, и даже тепло, которое источал мужчина позади меня, не способно было меня согреть. А холод внутри грозил окончательно превратить в кусок льда то, что оставил от моего сердца Эрик. Пару раз мне показалось, что среди деревьев мелькнули желтые глаза. «Кто там?» — с опаской повернулась я к Ровусу. «Скорее всего, волоки», — напряженно ответил он. «Надо ускориться». «Волоки же служат Айвен. Почему нам надо их бояться?» — непонимающе спросила я, с новой силой вглядываясь в темную чащу. «Потому что больше не ясно, кто кому служит». Ровус пришпорил коня, и тот перешел на рысь, продираясь сквозь еловые ветки, которые грозили оставить меня без глаз. Казалось, мы никогда не остановимся. На лес стремительно опускалась ночь, а Ровус продолжал вести коня вперед, словно искал что-то между сосен. Когда с нами поравнялся Итан, я разобрала недовольный вздох брата Эрика. «Ровус, надо остановиться», — аккуратно произнес Итан. «Мы слишком далеко от нее», — стиснув зубы, ответил принц Флоритании. «Нам нужен отдых, еда и костер. Слишком быстро темнеет. Мы заблудимся, и неизвестно, на что нарвемся в темноте». «Еще полчаса», — упрямо стоял на своем Ровус. «Если ты не хочешь, чтобы наследница Итании свалилась под копыта Астону, нам надо остановиться». Я с благодарностью посмотрела на Итана, пытаясь взглядом передать всю ее силу. Я устала, хотела есть и хоть немного поспать, но решила во что бы то ни стало терпеть, не смея жаловаться Ровусу. Во-первых, мне не хотелось снова слушать упреки в своей слабости. А во-вторых, я поняла, что он был прав. Я слишком слабая. Но если я хочу все исправить, мне надо стать сильнее, хотя бы попытаться. Где-то там, в глубине Флоритании, Джулиан и Алекс двигаются нам навстречу. А значит, мне придется выжить, чтобы убедиться, что с моим другом все в порядке. Но еще одна мысль, поселившаяся в моей голове, заставляла меня, стиснув зубы, упрямо продолжать путь, не обращая внимания на усталость и голод. Мне было абсолютно все равно, что задумал Ровус, но я точно решила. Эрик должен умереть. За то, что убил Вик. За то, что сотворил с Алексом. За мое разбитое сердце, в конце концов. И тогда ради этого выжить придется мне. Ровус натянул поводья и тронул меня за плечо. «Ты как, принцесса?» «Все нормально», — выдавила я из себя онемевшими от холода губами. Он неопределенно хмыкнул. «Ищите место ночлега», — бросил Ровус Итану. «Ты прав, пора остановиться. Не думаю, что Эрик отправил за нами солдат. Скорее всего, он пойдет на перерез». Итан кивнул, свистнул остальным и пустил коня рысью, углубляясь в лес. «Давай договоримся», — наклонился ко мне Ровус. «Не надо строить из себя героиню только потому, что я сказал, что ты слабая. Умерев от истощения, ты ничего не добьешься и не докажешь мне, ясно?» Мне хотелось услышать в его голосе хоть каплю заботы, но там был лишь холодный расчет. Я была для Ровуса тем же, чем и для его брата, средством достижения цели, инструментом, который должен помочь ему добиться собственных целей. Мне нельзя было обманываться. Он просто хотел, чтобы я выжила, помогла ему вернуть трон и закрыла разлом до того момента, когда мир людей уничтожит Верус. Я поняла, что так и не ответила ему, поэтому кивнула, выражая свое согласие. Ровус что-то недовольно пробубнил себе под нос, сильнее натягивая поводья Астона. Через пару минут вернулся Итан, кивая куда-то вправо между деревьев. «Там есть довольно неплохая поляна, и где-то поблизости есть озеро». «Если есть озеро, то есть и Ульриски», — отозвался Ровус. «Ты знаешь, они не тронут нас первыми». «Лес волнуется, они точно чувствуют это. Поэтому сейчас слишком сложно предугадать их действия». «Мы можем дежурить по двое», — стоял на своем Итан. «Хорошо», — сдался наконец Ровус. «Веди». Итан двинулся вглубь леса, скрываясь между деревьями. Я попыталась разглядеть хоть что-то в темноте, которая была такой плотной, что казалось, ее можно потрогать. Где-то слева раздался душераздирающий вой, от которого кровь в венах мгновенно заледенела. Я дернулась, выпустив магию на волю. Сосновые ветки зашатались под резким порывом ветра, издавая полный страдания скрип, а снег, лежавший на них, осыпался вниз. «Это всего лишь волоки», — попытался успокоить меня Ровус. «Причем где-то очень далеко от нас». «Ладно», — прошептала я, цепенея от страха. «Мы разожжем костер, и они побоятся к нам подойти». «А керты?» «Будем надеяться, что и они», — как можно увереннее произнес Ровус, только я отлично ощущала напряжение, охватившее его. В лесу что-то происходило, и его обитатели явственно ощущали это. Через пару минут мы вышли на поляну, где уже спешившись стоял Итан. Я облегченно выдохнула и, воспользовавшись помощью Ровуса, спустилась на землю. Астон довольно фыркнул, понимая, что сейчас ему удастся отдохнуть. Повернувшись к Итану, я хотела спросить, чем могу помочь ему, но замерла с открытым от удивления и одновременно от ужаса ртом. За мужчиной парила в воздухе прозрачная, источающая голубоватый свет, моя мертвая подруга. «Вик!» — прошептала я, делая шаг вперед.